История мальчика, у которого было все. Эйприл Гарсия любил внимание всем своим щедрым на улыбку сердцем. Он любил, когда с ним здоровались учителя в школе, и когда одноклассники рвались подбросить его в воздух после очередного забитого гола. Эйприл любил быть в центре событий, на обеденных перерывах и во время «Лос Хуэтас» на улицах родного Мехико. Игры. Испанский. И обожал включать музыку как можно громче, подначивая одноклассников спросить, какую такую новую песню он слушает в наушниках. Эйприл Гарсия любил, когда футбольная команда приглашала его пробежаться по городу с мячом и без балласта в виде школьного рюкзака на плечах. В свои 14 лет Эйприл не любил только одно — подводить свою маму. «Эй, Эйприл!» — окликнул его одноклассник, когда Эйприл уже закинул рюкзак за спину и поспешил к выходу. «Неужели ты уже закончил «La tarea»?» Домашнее задание. Испанский. «Приходи завтра в школу пораньше, и я тебе дам списать». «До гимна?» «До гимна!» Только и успел выкрикнуть Эйприл в ответ, прежде чем рвануть домой. «Ох, мама будет так ругаться!» Пронеслось в мыслях Эйприла, пока он бежал домой, сверкая голыми пятками в шлепанцах. Подросток несся по улицам столицы, жмурился из-за ярких лучей, и только пружинки густых кудрей защищали его голову от очередного солнечного удара. Несмотря на спешку, Эйприл успевал здороваться и махать рукой всем знакомым прохожим и соседям, работающим на почте, в кафе и даже в информационных ларьках для туристов. «Возьми листовку на бесплатный тур по блошиному рынку, Гарсия!» «У меня таких уже 15 дома, Марта!» — отшутился Эйприл, не сбавляя темпа. «Мне сегодня надо раздать 50 штук, иначе босс не заплатит!» В следующее мгновение Эйприл уже бежал со стопкой из 30 листовок в руках. Мальчик завернул за угол, и до его дома оставался всего один квартал, когда он врезался в повозку с сезонными фруктами. Листовки разлетелись по воздуху, дыни и манго покатились по нагретому асфальту, и туристы принялись жадно подбирать неожиданный урожай. «Чёрт, Эйприл!» — ринулся вдогонку за своим товаром пузатый Уго. Эйприл не мог решить, собирать ему листовки или же фрукты. «Беги, беги, Эйприл, твоя мама уже дома!» — крикнул Уго, отбирая два манго у американца с сомбреро на голове. «Мани, мани, это платно! Передайте Марте, что я завтра раздам все листовки сам!» Взмолился Эйприл напоследок, прежде чем снова броситься домой. Их квартира располагалась на самом последнем пятом этаже цветастого и узкого жилого дома. Проскочив мимо шумных пожилых соседей, у которых вечно громко играло местное радио, Эйприл торопливо сунул ключ в замок и отпер дверь. Затем сделал два глубоких вдоха и выдоха и как можно тише закрыл ее за собой. Мария появилась перед мальчиком, как только защелкнулся замок. «Мама, я...» Мария цокнула языком, уперла руки в бока, приняв воинственный вид в цветочном пышном сарафане, который она сшила сама, как и всю одежду, постельное белье и даже занавески в семье Гарсия. Эйприл был точной копией своей матери. Почти каждая черта ее лица передалась сыну. Добрые карие глаза и пушистые ресницы, густые черные кудри и бронзовая кожа, гордо сверкающая на солнце. Мария Гарсия была красивая и нежна, но совершенно опасна с таким убийственным выражением лица, как сейчас. Единственное, что Эйприл у нее не перенял, это умение так грозно смотреть. «Мама, ты уже сходила на рынок?» Мария снова цокнула языком. «Я сходила на рынок час назад», — ответила она на языке жестов. «И почему-то без тебя». Эйприл с виноватым видом посмотрел на слуховые аппараты в ее ушах. «Прости, мама, я задержался в школе и...» «Нет, нет, нет», — прервала его Мария жестом. «Ругать я сейчас тебя буду именно так, поэтому и ты со мной общайся на равных». Плечи Эйприла поникли всего на секунду, прежде чем он вновь собрался с духом. «Ну давай, мама», — широко улыбнулся маме Эйприл, стянул с ног тапочки и встал в центр узкого коридора. Его локти сразу коснулись стен. «Почему ты не сдержал обещания?» «Я опоздал утром». Гораздо медленнее, чем мама прожестикулировал мальчик. «Учителя задержали». «Что я тебя учила всегда делать?» «Сдерживать свои обещания». «Несмотря ни на что, разве не так?» «Так, мама, прости», — ответила Эйприл уже вслух, когда мама отвернулась от него, чтобы продолжить разбирать сумки с рыночными покупками. Он почти кричал, чтобы она могла расслышать каждое слово. «Ты знаешь, что сегодня все было по сниженной цене. Я тебе вчера говорила, что уго надо избавиться от излишков овощей и молочки. Испортится же». Мама резко выдохнула, пытаясь поднять тяжелую сумку на кухонный столик. И Эйприл бросился ей помогать. «Я дальше сам. Иди лучше душ прими». «Воду утром отключили», — ответила мама, не сдвинувшись с места. «Сразу после того, как ты ушел в школу. Я забыла оплатить счет». Эйприл замер. «Ох», — вздохнул он, но тряхнул плечами, тут же приходя в себя. «Ничего, я схожу к соседям и попрошу наполнить один тазик. Ты же знаешь бабушку Клару. Она всегда выручит нас, если мы взамен выгуляем ее собак. А потом я сбегаю и оплачу все счета, ладно?» Мама кивнула, поджимая губы. «Прости, я сегодня совсем рассеянная», — сказала она жестами, уловив взгляд сына. «Если мы оплатим счета сегодня, то эти продукты нам нужно будет растянуть до следующего месяца. Справимся?» «Несомненно», — ответил Эйприл, почти не задумываясь, и улыбнулся. «Я где-то слышал, что у Уга снова будут скидки. Какой-то дурачок снес его повозку и растоптал пару дынь». Мама улыбнулась, и к ее щекам вернулась краска. «Или этот самый дурачок может взять немного из отложенных запасов и вернуть Уга деньги за испорченный товар?» «Только если сам Уга этого захочет». Эйприл почти было улыбнулся в ответ, но лицо его мамы вновь стало грустным. «Я не хочу тревожить тебя своими проблемами, Эйприл, но...» Она прикоснулась к одному из слуховых аппаратов. «Сегодня я проснулась и поняла, что больше совсем не слышу пения утренних птиц». «Значит, тебе нужна еще одна операция». Эйприл потянул себя за кудри, раздумывая, а затем щелкнул пальцами и вновь улыбнулся. «Я завтра помогу Марте с листовками, и мне, скорее всего, немного заплатят. А на выходных я договорился подменить одноклассника Эмилио в больнице. Мне дадут неплохие деньги, если я тщательно поскребу туалеты и полы». «Мы ведь договорились, что следующая операция подождет, пока мы не отложим достаточно денег на твое обучение в Америке». «Мама!» Эйприл усмехнулся и взял ее за руку. «Я же попросил тебя не сомневаться во мне. На следующей неделе к нам на матч приедет рекрутер из Штатов. Он посмотрит на мою игру и обязательно предложит грант». Мальчик с теплом сжал ладонь мамы еще крепче. «Обещаю, что со мной все будет в порядке. Но только в том случае, если мы сначала сделаем тебе операцию. Ладно?» Мама прикоснулась свободной рукой к вспотевшему лицу сына и вновь скорчила гримасу. «Это тебе надо принять душ», — прошептала она губами, притронувшись к потрёпанному наушнику в его ухе. «Я говорила тебе перестать слушать музыку так громко. Испортишь слух». Эйприл пожал плечами. «На улицах слишком шумно. И к тому же, зачем ему слышать этот мир, пока его не слышит мама?» Но злость на эту несправедливость он решил утаить внутри себя и ничего больше не сказал. Эйприл вовсе не роптал на жизнь. Его не тяготило существование от зарплаты до зарплаты, не тяготила тесная квартирка, температура в которой понижалась до комфортной только по ночам, когда они открывали окна. Им приходилось мириться с нескончаемым гулом оживленной улицы. Но в такие моменты Эйприл был благодарен за громкую музыку и наушники. Он знал, что этот шум вовсе не помеха здоровому сну мамы. И пока она могла отчитывать его на языке жестов, отправлять извиняться перед Уго за растоптанные фрукты, греть воду в чайнике для ванны и смеяться над ужастиками, что каждый вечер крутили на маленьком телевизоре семейства Гарсия. Пока все это оставалось в жизни Эйприла, он знал, что будет счастлив. Был бы счастлив, если бы в один день их дом не охватило алое пламя, пожирающее, убийственное, отобравшее жизнь не только самого Эйприла, но и его мамы. Эйприл никогда не забудет, как ощутил вибрацию в доме и почувствовал запах горелого. Как пытался позвать маму, но она его не услышала, поскольку перед сном положила слуховой аппарат на прикроватную тумбочку. Эйприл никогда не забудет, как оттолкнул маму в сторону, когда потолок обрушился. И ту пронзающую боль в ноге, что затем охватило все тело. Эйприл не помнит, от чего именно умер. Отравился угарным газом или сгорел заживо. Но Эйприл никогда не забудет, как высохли слезы на мамином лице, когда она поняла, что не сможет вытащить его из-под обломков. И навсегда сохранит в памяти ее улыбку, когда она решила остаться и умереть рядом с ним. Он запомнит прикосновение ее рук, что отказывались отдавать Эйприла жадной смерти. И навсегда запомнит жгучее желание отомстить.